Красноречивость молчания доведена здесь до высшего совершенства. Я не знаю в мировой живописи картины, пожалуй, кроме блудного сына Рембрандта, где сведенная к одному мигу драма превратности целой жизни была бы выражена так сдержанно, так скупо и вместе с тем так волнующе глубоко. Свет зимнего дня сочится сквозь заледенелое слюдяное оконце сибирской избы, где проходят последние годы Алексашки, полудержавного властелина, светлейшего князя Александра Данилыча, брошенного с детьми в далекую ссылку. Вот он сидит, тяжелый, грузный, осунувшийся лицом, волчий сединой посидевший в нагольном тулупе. В избе видно холодно. Вон как закуталась в бархатную шубку старшая дочь, зябко прижавшаяся к отцу. Но он, кажется, не чувствует холода. Не слышит он и тихого голоса младшей дочери, читающей вслух, быть может, страницы из Библии о бренности славы и земных богатств. Он весь ушел сердцем, душою своей, туда, назад, в невозвратные дни могущества. И только сжатая в кулак рука, лежащая на колене, выдает биение его мысли. Встать бы ему, расправить плечи, поднять по-прежнему властную голову. Так нет ведь, не встанешь, кончилось. Среди недоброжелателей, находившихся у каждой из подобных картин, находились и такие, кто обвинял Сурикова в неумелом рисунке, в несоблюдении законов перспективы. Говорили, что фигура Меньшикова так велика и громоздка, что ежели встал бы он, то уперся бы головой в потолок. Что ж, быть может и так, но тем сильнее впечатление, производимое картиной. Нет, не встать ему тут, не расправить плечи. Кончилось. Не раз я задумывался, а что, если б не знать истории Меньшикова, его прошлого? Осталось бы впечатление, производимое этой картиной, таким же глубоким и сильным. Трудно, разумеется, ответить себе на такой вопрос. И все же я рискну сказать: нет, не осталось бы. Спору нет. Сама картина с большой силой говорит за себя. Ее трагическая атмосфера, суровое мерцание ее красок, чувство холода и сумеречного одиночества, подчеркнутое теплящимся огоньком лампады. Сама фигура Меньшикова, фигура его детей, а особенно старшей темноглазой дочери, похожей на завезенного из теплых краев и заточенного в клетку зверька. Все здесь полно выразительности и ощутимого смысла. И все же впечатление, производимое картиной, делается во сто крат сильнее и богаче, когда осмысливаешь ее не только чувством, но и знанием. «Между произведениями живописи, — говорил Крамской, — одни не требуют от зрителя никакой мозговой работы, а просто ласкают глаз и нравятся, не шевеля ни ума, ни сердца, и, стало быть, не давая более глубокого наслаждения. Другие требуют от зрителя серьезной мозговой работы, прежде чем дать художественное наслаждение. Третьи, наконец, для своей оценки и понимания требуют от зрителя большой исторической подготовки. И однако ж все эти свойства художественных произведений не помешают обыкновенному наивному зрителю простоять с истинным удовольствием даже перед картиной последней, третьей категории, если в ней будет сказываться исполнительный талант художника. Было время, когда я обыкновенным наивным зрителем подолгу простаивал перед картинами Сурикова, наслаждаясь попросту тем, как они написаны. Но чем больше узнавал я о событиях, каким они были посвящены, тем больше отыскивал в них достоинств, тем полнее, глубже было мое наслаждение. И тем яснее понимал я, что художник и зритель нераздельны, и что высшая радость, какую может дать нам искусство, есть радость участия вместе с художником в том процессе познания мира, который мы называем творчеством».